серебристо отливавшая на темной шерсти. Зрители увидели, что представление будет продолжено, и сначала оживленно загалдели, а затем притихли. Было что-то жуткое в том, как безмолвно и легко, словно танцуя, кружили эти твари вокруг израненного медведя, держась от него на безопасном расстоянии. Без единой светлой отметины, с разверстыми страшными пастями и острыми стоячими ушами, они походили на тени, явившиеся из ада. Глядя на них, медведь поднялся, рванул вдруг цепь так, что, казалось, она не выдержит, и издал полный отчаяния и ярости рык, такой мощи, что у зрителей заложило уши. Толпа, предвкушая необычайное зрелище, загалдела. Джордж Кларенс засмеялся. «Это превосходные псы с континента, специально натасканные на медведя!» Уорвик косо взглянул на него. «Это нечестно, Джорджи. Медведь и так уже вымотался. Он ранен. К тому же первую схватку он выиграл». Неистовый рев заглушил его слова. Оба дога одновременно бросились на зверя. Тот упал, и на миг все они сплелись в один клубок. Толпа взвыла. «Ату! Ату его!» — кричал Кларенс. «Ставлю 20 марок, что они разорвут его, как котенка!» Уорвик молчал. Лишь горькая складка залегла у его рта. Неожиданно Джордж умолк. Оба дога отпрянули в сторону, а медведь, раскачиваясь, встал. Шерсть его слиплась от крови, одного глаза не было, и кровь заливала уцелевший. Медведь мотал головой, не понимая, отчего стал плохо видеть. Псы казались невредимыми. Описав полукруг, они молча, как два призрака, вновь кинулись на свою жертву. Зверь взревел. Один из псов вцепился ему в глотку, второй рвал живот. Кровь, вонь, рев, визг, шум толпы смешались в невообразимом зрелище. Последним, отчаянным усилием, медведь рванул повисшую на его горле собаку. Брызнула кровь, посыпались звенья порванной кольчуги. Огромный дог, разодранный почти пополам, конвульсивно дергаясь, откатился в сторону. А в это время медведь всем телом рухнул на второго, который разрывал его кишки. Толпа невольно затихла, а затем из всех глоток вырвался крик. Невероятным усилием полумертвый гигант сумел нанести свой последний удар. Все видели, как взметнулась страшная когтистая лапа, и после этого было слышно лишь удовлетворенное, затихающее урчание зверя, да жалобный визг собаки, отползавшей, перебирая передними лапами. Ее задние лапы бессильно волочились. У дога был перебит хребет, и вскоре он опустил голову на песок и затих. На какой-то миг повисла гнетущая тишина, а затем поднялся ужасающий шум. Те, что ставили на медведя, отказывались отдавать проигранное, так как две последние собаки не были предусмотрены. К тому же и победителя как такового не было. Их противники требовали отдать деньги. Началась драка. На арену выбежали два мясника и принялись разделывать еще теплую медвежью тушу, скользя и падая на внутренностях животных. Кого-то с верхнего яруса шумно рвало. Джордж Кларенс сквозь вопли толпы пытался докричаться до хозяина, чтобы поискали его алмаз. Тот мотал головой, показывая, что не может разобрать слов герцога. один Орвик —